и уверен. Вы видели сюжет о том, как в правительственных зданиях в штате Миссури распорядились вывернуть каждую третью лампочку, чтобы сэкономить деньги после снижения налогов. И что с того? Каждую третью лампочку? Плаксы. Ведь две-то остались. От подобного нытья мне тошно становится. Знаете, похожих слезливых историй множество. Видит Бог. Еще совсем недавно я сам мог бы вам кое на что пожаловаться, хотя тогда меня почти никто не слушал. А посмотрите на меня сейчас. Вот видите, не обращать внимания на тех, кто, как я, попал в беду, вовсе не так уж плохо. Рано или поздно человеку надоедает, что на него не обращают внимания, и он принимает решение разбогатеть. Не сомневаюсь, именно это имел в виду ваш главный политический стратег Карл Роуф, называя вас популистом, так как отмена налогов на дивиденды выгодна в первую очередь маленькому человеку. Благодаря Джорджу У. столько миллионеров хотят получить назад так много своих миллионов, что налоговая служба создала для них бланк специальной заявки. Возможно, самым гениальным ходом в этом последнем сокращении налогов является ваше заявление, сделанное американской общественности. Мы помогаем семьям, имеющим детей, которым сразу же станет легче. Единственная проблема заключалась в том, что вы с вашими республиканцами исключили из сферы действия закона 12 миллионов детей, чьи родители зарабатывают в год от 10 тысяч до 26 тысяч долларов, в том числе 1 миллион детей военных, тем, кому деньги нужны больше всего. Не досталось ни гроша. Но, в конце концов, много ли средств вкладывают в избирательную кампанию Буша люди с невысокими доходами? Вот вам урок. Хотите получить — сначала дайте. И все же, эй, я получил налоговую льготу. Итак, как я поступлю с этими деньгами? Как вы и советуете, Джордж, я добровольно верну их в нашу экономику, и они когда-нибудь дотекут до менее счастливых, превратившись в новые рабочие места и повышение зарплаты. И именно так я и собираюсь поступить. Я намерен вложить все деньги, оставшиеся у меня в результате снижения налогов, в то, что принесет пользу всем обездоленным, всем тем, кто работает, не покладая рук, и ничего за это не получает. Тем, кто отправляется на войны, которые вы развязали, и погибает на них. Надеюсь, в конечном счете это сделает Америку лучше, позволит построить лучшее будущее для наших детей и обеспечит возможность нашей планете дожить до 22-го столетия. Так как же я потрачу эти деньги? Джордж, я потрачу их на то, чтобы избавиться от вас. Совершенно верно. Все до последнего цента, оставшееся в результате снижения налогов, будет капать на вашу умненькую маленькую головку в надежде, что после следующих выборов вы пополните армию безработных, и вам придется собирать вещички и возвращаться на свое ранчо. Я обеспечу максимальную поддержку кандидату, имеющему самые высокие шансы победить вас. Я обеспечу максимальную поддержку всем кандидатам в Конгресс, у которых будет шанс вырвать Палату представителей и Сенат из рук республиканцев. Я буду выписывать чек за чеком до тех пор, пока не иссякнут все деньги, оставшиеся у меня в результате снижения налогов. Я попрошу читателей этой книги присылать мне свои соображения по поводу того, как лучше потратить свои деньги, в том числе и где каких кандидатов надо поддерживать. Я открыл в интернете страничку www.spendmikestaxka.com. Название странички переводится с английского как «Потратим деньги Майка, полученные от налоговой льготы». И я обращусь с просьбой ко всем заходить на эту страничку и помогать тратить тысячи долларов, которые вы подарили мне для того, чтобы я вышвырнул вас с вашего поста.